Глава 67. Кто охраняет сокровище? Утром вроде и можно было не торопиться, но Рита по привычке поднялась рано, даже кот спал, и только кончик хвоста подергивался во сне. Глянула на Бабетту, спит, бедная, досталась ей вчера. Глянула на Кладет, или Мари, как ее теперь звать-то правильно. В общем, тоже спит. И Филя посапывает, и даже Люся горшками на кухне не стучит. Всем хватило за 3 прошедших дня. Или просто дождь за окном, вот и спят. Рита спустилась на кухню, сварила кофе, нарезала бутербродов побольше. Явно же стоит сесть есть, как кто-нибудь подтянется. И села прямо тут, чтоб ничего никуда не тащить. Нужно было понять, какие еще бумаги и сокровища можно искать в этом доме. Она с удивлением осознала, что успела сродниться с этим странным домом. Теперь она понимала, как в нем жить. Дом отвечал ей заботой и защитой. И даже после драки на первом этаже все не так плохо. Клод с ребятами вчера убрали мусор, осколки и прочее, и собрали и поставили на место все недостающие части люстры. Конечно, снова побелка и покраска, но да ладно, глазки боятся, а ручки делают. Это правило здесь работает ничуть не хуже, чем дома. И вот теперь ей уже не просто предъявили претензии, а прямо напали. И что же? Конечно, напал человек, который здесь, как она понимала, вроде городского сумасшедшего. Но и от сумасшедших бывает вред. И разрушения, и пострадавшие, поэтому нужно поискать. Все документы в кабинете она уже просмотрела, значит, можно поискать, например, в библиотеке. В библиотеке прочно поселился мальчик Жиль. В местной одежде он выглядел солидно и достойно, и Рита по домашней еще привычке взяла его в руки, рассмотрела, пригладила растрепавшиеся кудри и посадила на место. «Скажи-ка, мальчик Жиль, что искал здесь Филипп? Вдруг мне тоже это нужно?» «Он искал старые книги о магии», — прошелестела в ответ. «И как, нашел?» «Нашел». Вообще-то он нашел еще и хронику семьи Бадуанов, которую Рита бегло проглядывала перед презентацией музея. Но правил по магии там не было, и ТТХ домика с точки зрения магических свойств тоже, и перечня артефактов. В том списке, который хранился в сейфе в кабинете, ничего помеченного как однозначное «сокровище» она тоже не нашла. «И где я могу их посмотреть?» «На самой верхней полке шкафа, справа от тебя». Что ж, пришлось громоздиться на лестницу и забираться на самый верх. Филя оказался годным сотрудником, переписал все книги в список, аккуратным почерком по порядку, и пометил, что расставил их на полке слева направо. Еще бы номера на книгах подписать аккуратненько, и будет совсем хорошо. Но она сейчас сюда не за этим залезла. Увы, далеко не каждую книгу из тех, что стояли на полке, Рита могла бы прочитать. Но те, язык которых был ей знаком, выглядели либо учебниками, либо монографиями по магическим искусствам, и были Рите бесполезны, разве только для общего развития. Но, может быть, в них описаны какие-то заклинания или процессы, которые были Филе раньше неизвестны, но могли пригодиться в его освободительной деятельности. Наверное, такое собрание полезных книг само по себе сокровище. Показать Дювалю, чтоб проконсультировал? Или хотя бы Мари Кладет? Ох, ладно, Филю тоже можно еще раз предметно расспросить. Уж теперь-то, наверное, у него нет никаких камней за пазухой, и он ответит. Звук подъехавшего экипажа согнал Риту из-под потолка. Она спустилась, выглянула в окно. Точно, граф пожаловал. Плотник Клод сегодня привез с собой все для побелки и сказал, мы здесь отремонтируем, хозяйка, не беспокойтесь. Ну и хорошо, не будем беспокоиться. Господин граф, завтрак? У меня все спят. «Тогда, может быть, чашку арро? Только с вами, пока все спят», — подмигнул граф и дал ей что-то упакованное в бумагу. Рита глянула. Там были пирожные, несколько штук. «Вы сами отличный кондитер, но ваш вкусный торт мы уже съели, поэтому я привез вам замену», — поклонился граф. В итоге они устроились в кабинете у распахнутого окна. «Наши разбойники хорошо размещены в 4 стенах, и ночью к ним еще присоединился младший сын Марсо. Его изловил наш друг Дюваль. Тот, видимо, от отчаяния набросился на него ночью. Об этом теперь с удовольствием говорят». «Они говорят, что за сокровища искал здесь у меня Марсо», — усмехнулась Рита. «А то я сама все никак не могу их найти, а уже почти весь дом перелопатила, кроме разве что чердака». «Может быть, там в укромном углу стоит сундук, а в нем накопленные богатства рода Бадуанов?» — поднял брови граф. «И только и ждет, пока вы до него доберетесь». «А я все никак не иду, да?» «Хорошо, пойдемте». «С вами? Искать сокровища?» «Ну да». «Но я больше не претендую на сокровища этого дома», — покачал граф головой. «А я вам их не предлагаю, сама не имею», — фыркнула Рита. «Правда, я бы попретендовал на ваше время и внимание, так что мне подходит. «На мое внимание?» — не поняла Рита. «Именно, дорогая госпожа Маргарита, проще говоря, попретендовал бы на вас. Вы необыкновенно привлекательная женщина, смотреть на вас и слушать вас — большое удовольствие. Ваша энергия заразительна, с вами вместе хочется что-нибудь делать, хотя бы смотреть чердак». «Что? Что такое он ей сейчас говорит? Что ли, что она ему нравится? Как женщина, а не как хозяйка магического имущества?» Но... Она попыталась возразить, однако не нашла подходящих слов. Слать его лесом вроде бы не за что, он ей много помогал в последнее время, но ей в голову не приходило, что она может быть интересна для кого-нибудь, да не просто для кого-нибудь, для мужчины. «Все хорошо, госпожа Маргарита, я чувствую, за вами давно никто не ухаживал, так просто позвольте мне это делать». «Подумайте хорошенько, господин граф», — неуверенно произнесла Рита. «Я вас, конечно, с порога не погоню, но я совсем не уверена, что мне все это надо, понимаете? Я не девочка, с семьей нажилась уже, спасибо. Одни проблемы от той семьи». «У меня нет никакой семьи», — улыбнулся граф. «Я вижу, что вы справитесь со всем, за что беретесь, но все же хочу предложить вам немного внимания и заботы. Я не буду надоедать, вам обещаю. Что вы говорили, сходить на чердак? Так пойдемте же». «Ну, хорошо, пойдемте», — неуверенно сказала Рита и поднялась с кресла. На чердаке она бывала пару раз мельком и помнила огромное пространство во всю крышу, заваленное всем на свете. Найти тут что-нибудь — занятие долгое и, скорее всего, бесперспективное. Хотя, конечно, по уму надо бы все это пересмотреть и перебрать, что-то выбросить, что-то к делу применить. Граф шел за ней следом и не выражал никакого неудовольствия от повсеместных куч хлама. «Ну вот, мил друг, посмотри, как я живу и чем занимаюсь». Рита и понять не поняла, какая нелегкая дернула ее пойти в самый темный угол, где не было окошек в крыше, и там тоже что-то было навалено. «Домик, а можно нам немного света?» Сработало. Света появилось именно что немного, несколько шариков. Они пристроились над головами Риты и графа и поплыли следом. «Ох, а паутины-то тут, мамочки!» Рита пожалела, что нет в руках веника, подхватила какую-то тряпку с пола и принялась обмахивать все, что попадалось ей под ноги и под руки. Из-под паутины проступала мебель, кресло с невероятно красивой обивкой и резными подлокотниками, прялка, вот прямо прялка с колесом, тоже красивая, резная, сундуки, несколько штук, а вон там, кажется, доспехи. Надо же, вот прямо доспехи и совсем не ржавые. А потом она почувствовала взгляд в упор. Вот прямо взгляд, да, и пригляделась сама. Первым побуждением было завизжать и убежать, и Рита даже немного отшатнулась назад. Натолкнулась на графа, выдохнула. Это ее дом, с нее за него не по-детски спрашивают, на него нападают, с него и с нее все время что-то хотят. Она должна знать, что водится у нее в углах, даже в самых темных и страшных, потому что она должна знать, что водится в ее имуществе. Свет отразился в двух глазах, а потом кучка в углу зашевелилась, из нее показались лапы, то есть ноги, много, голова, а затем и округлое туловище. «Мамочки, паук, здоровенный паук. И что теперь? Кусаться будет?» А потом Рита вспомнила. Паутина как метод консервации. Работает, заметила мимоходом. Дерево не рассохлось, металл блестит, из тканей нитки не высыпались. Кони-пауки и прочее. Паучья матерь. «Здравствуйте», — кивнула Рита как могла спокойно. «Как поживаете?» «Спасибо, неплохо», — проскрипела из угла. «Ага, пока вы не приперлись», — повисло в воздухе невысказанным. Граф положил руку Рите на плечо, чуть пошевелил пальцами, мол, я здесь. Рита только вздохнула. «Если вы предпочитаете, чтобы вас не беспокоили, скажите, я пойму. Или если вас, наоборот, нужно кормить и еще как-то о вас заботиться, скажите, я сделаю. Валентин рассказал о вашей роли в сохранении имущества, я вам весьма благодарна». «И что же, прямо будете кормить?» В голосе существа явно слышалась усмешка. «А чего нет-то? Каких только, простите, упырей не доводилось кормить за всю жизнь-то? Только я не знаю, чем вы питаетесь. Вроде бы пауки едят насекомых, но вам нужны какие-то очень крупные насекомые. Я таких и не встречала, да и не хочу». «Мышами я питаюсь», — скрипнуло существо. «Будете ловить?» «Живыми или можно из мышеловки?» Существо рассмеялось, вот прямо рассмеялось, хотя снаружи это было больше похоже на скрипучее хрюканье. «А говорят, дамы боятся мышей». «Я не дама, — отрезала Рита. «И я должна знать все, что водится на моей территории. Мышей тоже. И пауков. Простите, госпожа, если что не так». «Спасибо, справляюсь», — сообщило существо. «И чего же вы хотите, уважаемая хозяйка?» «Хочу знать, что за сокровище хотел найти в моем доме болван Алоис Марсо», — сообщила Рита. «Потому что я тут за все время уборки пока еще не нашла ничего такого, что однозначно можно трактовать как сокровище. Я нашла отличный дом, много хорошей мебели, великолепную коллекцию книг и артефактов, и много просто старых личных вещей». «Вы все правильно нашли. Сундука с деньгами или драгоценностями здесь нет, кроме фамильных украшений бодуанов. Их я вам отдам, раз пришли. Деньги Люсьен вложил и должен был сделать это неплохо. Я полагаю, там накопился приличный доход. А с домом вы справляетесь, я вижу». Черная туша сдвинулась, и Рита увидела стоящую на полу у стены шкатулку, крупную деревянную резную шкатулку. Она помедлила немного, потом подошла и взяла. «Тяжеленькая. Целый ларец». «Благодарю вас», — Рита поклонилась. «Могу я еще заглядывать к вам иногда? Могу с мышами, могу с курицей. Вы едите жареное мясо или только сырое?» «Ем. Чего ж не есть. Но предпочитаю необработанное». Паучиха снова засмеялась. «Поняла», — кивнула Рита. «Будем делиться. Молока на блюдечке не желаете?» «Я не кот». Существу было весело. «Хорошо, я поняла, спасибо, с вами было познавательно». Рита одной рукой прижала к себе ларец, а второй взяла графа за свободную руку и потянула назад. «Вот правильно, мужчину держите крепче и не выпускайте. Когда еще вам такой встретится?» Все еще булькала паучиха. Рита взглянула на графа и быстро пошла к лестнице вниз, не выпуская его руки, и успела увидеть краем глаза, как сброшенная была ею паутина затягивает тот угол снова. «А я не верила», — прошептала она уже на лестнице. «Ничего себе», — граф качал головой. «Вы отважная женщина, госпожа Маргарита». «Я просто подумала, что это тоже мое, раз здесь живет, и не мне бояться своего, хотя своеобразно, конечно». «Пойдемте, посмотрите свой трофей». Они спустились на второй этаж. Рита даже не стала оглядываться на шум от проснувшихся домочадцев и пошли сразу в кабинет. Рита открыла ларец. Красота, что и говорить. Ларец был полон украшений, всяких и разных, с камнями, ограненными, отшлифованными и без. Жемчуг, янтарь, резная кость, металлические цепочки, кольца, застежки, булавки, что-то еще. Некоторые были старыми и очень старыми. Было видно по обработке камней и металла. «Ох, я как-нибудь потом это подробно рассмотрю», сказала она и закрыла ларец, и поставила его в сейф. И очень вовремя, потому что в кабинет вошел, постучавшись, Валентин. «Почему не разбудили, госпожа Маргарита?» — произнес он укоризненно. «Почему раньше не познакомил меня с той, что живет на чердаке?» — в тон ему ответила Рита. «Думал, вы испугаетесь. Вы же тогда испугались, ну, в прошлый раз». «О да, орала, как резаная». «Ничего, выжила, и мы нашли сокровище, наверное, или его очередную часть». «Это замечательно, что вам его...» «Отдали», — сказал Валентин. «А сейчас нас ждет господин Дюваль. И вас, господин граф, он тоже просил прибыть».